Издательство «Эксмо». Джоан Харрис. Карман ворон. Майский канун. Примечание. Праздник весны. Отмечается в ночь с 30 апреля на 1 мая. Считается ночью ведьм. Конец примечания. Как кора, моя кожа темна. И черны, как терновник, глаза. Я, как ветер, легка и быстра. И как лань, я пуглива, дика. Баллада Чайлда. Баллада 295. Примечание. Собрание из 305 традиционных баллад Англии и Шотландии, составленное Фрэнсисом Джеймсом Чайлдом в конце XIX века. Конец примечания. Часть первая. В году все идет своим чередом. За зимой приходит весна, за тьмой — свет. Точно дерево на токарном станке вращается мир, и на нем вытачиваются сезоны и месяцы. Нынче — майский канун и второе за месяц полнолуние. Нынче — день весны и голубая луна. Примечание. Голубая луна. Событие, когда за один месяц происходит два полнолуния. Голубая луна и есть вторая полная луна месяца. Конец примечания. Пора ведьмам отправляться в путь. Сегодня я лисица. Могла бы быть жаворонком, совой, зайцем, волком или выдрой. Странствующий народ способен принять любое обличье. Но сегодня, в эту особенную ночь взметающихся до небес костров и полетов ведьм, я — лисица. Я оставляю одежду у костра. Юбку из перьев, плащ из волчьей шкуры, ожерелье из полированных камней. Обнаженная, кружусь в свете костра и луны. Огненно-золотая, молочно-серебряная. Теперь мне слышны звуки ночи. Какой-то зверь лакает воду из ручья. Мышь пищит в высокой траве. Совы перекликаются в ветвях деревьев. Тик-такает жук-точильщик в лежащем бревне. Доносится дурманящий запах сирени. Я устремляю взгляд вдаль. Лисица совсем рядом, дремлет в теплой норе. Почуяв меня, навостряет уши. К ней прижимаются три пухленьких сытых детеныша, напоенные теплым молоком. Лисица тревожится от того, что я, незнакомка, так близко. Я пробуждаю в ней настойчивое желание пробежаться под звездами. Она вскидывает морду и скалится, настороженная, но в то же время заинтересованная. Я навеваю на нее ощущение прохлады ночного воздуха, мшистой земли под подушечками лап, чувство голода в животе. Дрожа, отворачиваюсь от костра и направляюсь в лес. Земля под босыми стопами мягка, влажна и холодна. Она пахнет дождем и пролесками. Свет луны, струящийся сквозь ветви деревьев, расцвечивает мою смуглую кожу серебряными полосками. Лисица, огненно-рыжая, как угольки под дымком, с белой шеей и грудью, пристраивается рядом. Ароматы леса становятся ярче, насыщеннее. Паутиной сияющих нитей они расходятся во всех направлениях. У лисицы густой теплый мех — и я уже не дрожу. Некоторое время бегу рядом с ней, ощущая ее силу и упоение охотой, проходящей под голубой луной, светающим в воздухе обещанием крови и близкого лета. Еще один миг, и мы с ней единое целое. Дикие звери по-иному чувствуют голод. Мой голод тих, как зима, и умерен, как старость. У лисицы же он алчный и бурный. Гонимая им, она вынюхивает в дерне лягушек и щелкает зубами, пытаясь поймать в мерцающем воздухе мотыльков. Мы достигаем реки. Тут полевки и крысы, но они слишком мелки. Я бегу вдоль реки до поляны, а оттуда — до окраины деревни, где так сильно пахнет добычей. Иду по следу курицы-пеструшки до деревянного курятника и безжалостно оставляю от птицы только перья да пух. Окольцованная серебром луна — знамение. Воздух по-летнему сладок. Желудок полон. С окровавленной пастью неспешно прогуливаюсь в луговом тумане вдоль зарослей боярышника на границе деревни. Почувствовав дымок, отпускаю лисицу, давая ей возможность уйти к детенышам. Обнаженная, уже в своем теле, ложусь в осоку. Слушаю звуки ночи. Яснее других различаю перекличку сов и любуюсь долгим и медленным танцем звезд. Сегодняшняя ночь знаменует приход лета. Я видела уже 14 летних сезонов. Темноту озаряют костры и свет разожженных домашних очагов. Цветет боярышник. На его ветвях развешаны любовные амулеты. В круге камней, опоясывающих волшебное майское дерево, танцуют деревенские девушки с горячими сердцами. Они нежны, мягки и белокожи. Их смех подобен гомону прирученных гусей с подрезанными крыльями, откормленных, упитанных, послушных. Селянки — точно свежевыпеченный хлеб. У них цветущий вид и шелковистая кожа. Их заплетенные в косы волосы сияют, как закатное солнце. Я не такая. Я смугла кожа, дика и быстра. Охочусь с совами, танцую с зайцами и плаваю с форелью и выдрой. В деревне я заглядываю только в обличье крысы или лисицы. Для моего народа деревни опасны. Люди убили бы нас, если могли бы. Но сегодняшняя ночь повлияла на меня. После охоты еще поет кровь, и я не спешу уйти от боярышника, где лежу, дыша ароматом свежей травы и слушая доносящиеся с поляны голоса. На стелящейся вдоль боярышника тропинке раздаются шаги. Девушка с волосами цвета примулы останавливается возле волшебного дерева. Так это дерево называют люди, хотя о волшебстве они не знают ровным счетом ничего. Но амулеты, кроличью лапку или имя, вышитое на кусочке красной ткани, могут использовать даже селянки. Любовный талисман, оставленный в майский канун под голубой луной на волшебном дереве, даже деревенской девушке способен подарить волнующее чувство приближения лета. Волшебным деревом выбран боярышник, с переплетенными и скрученными ветвями, дряхлый, как сама старость, обглоданный омелой, обложенный кругом из камней, который люди называют волшебным кольцом. Каждый раз я говорю себе: может, в этом году он умрет. Однако каждый год на искривленных и изломанных ветвях вновь набухают бледные почки. Волшебное дерево не сдается. Оно цветет не больше недели, но каждый год этот боярышник оживает и плодоносит горстью алых ягод. Девушка принесла амулет, как и другие селянки. Любовный амулет или заговор на красоту. Я наблюдаю из-за боярышника, как она привязывает его к ветви. В лунном свете поблескивают волшебные камни. Сегодня ей, беспокойно спящей в девичьей постели, приснится юноша. Возможно, потом она долго будет смотреть в окно на яркую майскую луну. А завтра или послезавтра приснившийся юноша наконец увидит ее, девушку, которую встречал много раз, но никогда не замечал, и удивиться, как раньше был слеп. После ее ухода я снимаю амулет. Девушка подумает, что его забрали феи. Это лоскуток ткани кровавого цвета, видимо, оторванный от нижней юбки, продетый в отполированный ведьмин камень. Примечание. Ведьмин камень — камень с природным отверстием. Его еще называют куриный бог, собачье счастье, счастливый камень. Конец примечания. Когда-то у меня был такой талисман, но я давно его потеряла. Где девушка нашла свой? Сколько времени потратила на вышивание при свете свечи? Какое имя произнесла, завязывая нить узелком? Я рассматриваю крохотные стежки, 6 вышитых шелковой нитью малюсеньких буковок. Читать я не умею. Меня некому было учить, но я знаю буквы, Волшебные значки, говорящие со страниц или с могильной плиты, они обладают силой, но люди ее не разумеют. Буквы много значат. Они складываются в слова, а слова — почти во что угодно. Закон, летопись, ложь. Буквы вышитого имени юноши — У, И, Л, мягкий знак, М, Уильям. Это имя дала ему мама. Это имя возлюбленная будет в темноте шептать ему на ухо. Это имя выгравируют на могильной плите, под которой он будет лежать. У меня имени нет. У странствующего народа нет ни имен, ни хозяев. После моей смерти не будет никакой могильной плиты, никаких возложенных на землю цветов. Умерев, я стану тысячью живых существ, жучков и червячков, и буду странствовать вечно, до конца времен. Такова судьба странствующего народа, и иного нам не надо. Я уношу амулет к себе в лес, в хижину из расколотых бревен, ивовых прутьев и мха, затянутую шкурами и орляком. Костровая яма с железным котелком находится снаружи. Голодная, я поджариваю закрученные рахисы папоротника с кусочком сала и душистыми травами. Над углями костра готовится подвешенная задняя часть тушки кролика. Я привязываю амулет деревенской девушке над входом в мою хижину, рядом с другими красивыми разноцветными вещами, стеклянной синей бусиной, желтой шерстью, выбеленным черепом сороки. Я собираю цветные предметы и прячу их в лесу. Яркие вещи у осторожного странствующего народа запрещены. Цвет представляет для нас опасность. С ним мы видны врагу. Представители моего народа прячутся ото всех, даже друг от друга. Мы держимся особняком, никогда не показывая свои цвета. Селянки носят яркие вещи. Ленты на чепчиках, алые фланелевые нижние юбки. Они не боятся, им нравится быть заметными. Но коричневый цвет практичнее, коричневый — безопаснее. В лесу никто не заметит смуглую девушку, перепрыгивающую с ветки на ветку и скрывающуюся в папоротнике. В лесу я — лань, горностай, лисица и соловей. Смугло-коричневая, я живу среди деревьев. Темная, я не отбрасываю тени. Я незаметна для людей из деревни, поэтому они меня не беспокоят. Лишь их собаки знают о моем пристанище и стараются не приближаться ко мне. Я как-то уже съела пса и снова съем, слышат они от меня. Я сижу на волчьей шкуре, одетая в домотканную юбку и кофту из воробьиных перьев, и пытаюсь увидеть в дымке костра, что готовит мне будущее. Завтра наступит май, месяц цветов, месяц боярышника и пчел. Завтра на деревенской поляне будут веселье и танцы. Девушки украсят родники и колодцы цветами, оставят подношение Джеку в зеленом и назовут одну из красавиц королевой Майя, увенчают ее голову цветочным венком. Примечание: Джек в зеленом — британский лесной дух, хранитель хвойных и лиственных лесов. Конец примечания. Но мне до этого нет дела. Мне не нужен венок. У меня есть лесные колокольчики и боярышник на краю деревни. И ни один юноша не пленит мое сердце словами любви и венцами. Ни один юноша не привлечет моего внимания. Когда начнется гон, я стану ланью и выберу самца себе по нраву. А потом убегу без оглядки. Лисица спит в своей теплой норе в окружении маленьких пушистых детенышей. На холме в лунном свете выплясывает заяц-русак. Охотится сипуха. От нее удирает полевка. Я же задерну занавеску из оленьей шкуры и засну на своей узенькой постели из грубой шерсти и папоротника.